Через несколько минут букцины германских легионов протрубили сигнал, и менее чем через час 10 000 солдат Эннамая свернули палатки и, выстроившись в боевом порядке, приготовились выступить из лагеря. Часть лагеря, занятая легионами германцев, была расположена у правых боковых ворот. Эннамай сказал пароль начальнику стражи, стоявшему у этих ворот, и приказал своим легионам без шума выходить из лагеря. Букцины германцев разбудили и галлов, их соседей. Некоторые решили, что всему войску приказано сняться с лагеря, другие, что к лагерю подошел враг. Все вскочили, наспех надели доспехи, вышли из своих палаток и без всякого приказа трубача затрубили подъем. Вскоре весь лагерь был на ногах, и все легионы взялись за оружие среди суматохи и беспорядка, которые всегда возникают даже в самом дисциплинированном войске при неожиданном появлении неприятеля. Одним из первых вскочил Спартак и, выглянув из палатки, спросил у стражи, стоявшей на притории, что случилось. «Как будто неприятель приближается», — получил он ответ. «Как так? Откуда? Какой неприятель?» — спрашивал Спартак, удивленный таким ответом. Он бросился в палатку, но так как на войне ничего нет невозможного, то Спартак подумал, хотя это его чрезвычайно удивило, что один из консулов мог прийти из Аскула ускоренным маршем по какой-нибудь неизвестной дороге, и, бросившись в палатку, фракиец поспешно надел доспехи и тотчас направился к центру лагеря. Там он узнал, что Эннамай со своими легионами выходит из лагеря через правые боковые ворота, и что другие легионы, вооружившись, готовятся последовать его примеру в полной уверенности, что приказ исходит от Спартака. «Да как же это?» — воскликнул Спартак, ударив себя по лбу ладонью. «Да нет ж! Не может быть!» И при свете горевших там и сям факелов он быстрым шагом направился к указанным воротам. Когда он пришел туда, второй германский легион уже выходил из лагеря. Прокладывая себе путь своими мощными руками, Спартак успел обогнать последние ряды и ощутился за воротами. Тогда он бросился вперед и, пробежав расстояние в 400-500 шагов, достиг того места, где Эннамай верхом на коне, окруженный своими контубернулами, ждал, пока закончится прохождение его второго легиона. Какой-то человек, тоже в полном вооружении, обогнал Спартака. Фракиец сразу узнал его. Это был Крикс. Когда они оба добежали до Эннамая, Спартак услышал, как Крикс своим звучным голосом, запыхавшись от бега, кричал: «Эннамай, что ты делаешь? Что случилось? Почему ты поднял на ноги весь лагерь? Куда ты направляешься?» «Подальше от лагеря изменника!» — получил он ответ. Голос у Эннамая был мощный, вид невозмутимый. «Советую тебе сделать то же самое, если ты не хочешь стать жертвой подлого обмана и предательства со всеми твоими легионами. Уходи со мной! Пойдем на Рим сообща!» Крикс собирался ответить на эти поразившие его слова, но в это время подоспел Спартак и, тяжело переводя дыхание, спросил: «О каких предательствах ты говоришь, Эннамай? На кого намекаешь?» «О тебе говорю. Тебя имею в виду. Я воюю против Рима и пойду на Рим. Не хочу я идти к Альпам, чтобы попасться среди горных теснин в когти неприятелю. По несчастной случайности, разумеется. Клянусь всеблагим и всесильным Юпитером!» — вне себя от гнева воскликнул Спартак. «Ты верно шутишь? Но шутка твоя самая скверная из всех, до каких может додуматься только безумный человек. Я не шучу, клянусь Фреей, не шучу. Я говорю серьезно и в полном рассудке». «Ты меня считаешь предателем?» — крикнул Спартак, задыхаясь от гнева. «Не только считаю, но совершенно уверен в этом и объявляю это во всеуслышание. «Ты лжешь, пьяный дикарь!» — закричал Спартак громоподобным голосом и, вытащив из ножен огромный меч, бросился на Эномая. Тот тоже выхватил меч и погнал лошадь на Спартака. Но тотчас контубернал и Эномая уцепились за него, а Крикс, стоявший рядом с ним, схватил его лошадь под усы и, осадив назад, закричал: «Эномай! Если ты не сошел с ума, о чем свидетельствуют твои поступки, то я утверждаю, что предатель не он, а ты. Ты подкуплен римским золотом и действуешь по подсказке Рима». «Что ты говоришь, Крикс?» — воскликнул весь дрожа германец. «Ах, клянусь всемогущими лучами Белена!» — произнес Гал, кипя возмущением. «Только какой-нибудь римский консул, если бы он был на твоем месте, мог действовать так, как действуешь ты». Между тем Спартака окружили Граник, Арторикс, Борторикс, Фессалоний и 20 других высших начальников, но в порыве гнева, увеличившим силу и мощь его мускулов, он оттолкнул всех окружавших его и добрался до Эномая. Подойдя к нему, он спокойно вложил меч в ножны и, устремив на него глаза, за минуту перед тем горевшие ненавистью и гневом, а теперь влажные от слез, пристально глядя на Эномая, он произнес дрожащим голосом: «Не иначе, как одна из Эриний говорит твоими устами. Да-да, не сомневаюсь. Эномай, товарищ мой, вместе со мною прошедший опасный путь от Рима до Капуи, товарищ всех пережитых тревог и радостей, с самого начала восстания не мог так говорить, как говорил сегодня. Я не знаю, не понимаю. Или, может быть, и ты, и я жертвы какого-то страшного заговора, нити которого тянутся из Рима? Только не могу понять, каким образом он проник в наш лагерь. Но это не важно. Если бы кто-нибудь другой, а не ты, которого я всегда любил как брата, осмелился сказать то, что ты сказал сейчас, его уже не было бы в живых. А теперь уходи. Покинь дело твоих братьев и твои знамена. Здесь, перед лицом твоих братьев, я клянусь прахом моего отца, памятью моей матери, жизнью сестры, всеми богами небес и ада, что я не запятнал себя подлостями, которые ты мне приписывал. Многого я даже уразуметь не могу. Если я хотя бы на мгновение, хотя бы малейшим образом нарушил какое-либо из своих обязательств, как брат и вождя, пусть испепелят меня молнии Юпитера. Пусть имя мое будет проклято из поколения в поколение и перейдет к самым отдаленным потомкам с неизгладимым позорным клеймом предательства. И пусть тяготеет на нем во веки веков проклятие еще страшнее, чем на именах брата-убийцы Тиеста, деда-убийцы Медеи и гнусного Долона. Спартак был бледен, но полон спокойствия, уверенности в своей правоте, и клятва его, произнесенная твердо и торжественно, произвела глубокое впечатление на всех, услышавших ее. По-видимому, она поколебала даже дикое упрямство Эномая. Но вдруг близ правых боковых ворот затрубили букцины третьего, первого гальского легиона, ошеломив всех стоявших за валом. «Что это такое?» — спросил Борторикс. «Что все это означает?» — изумился Арторикс. «Клянусь богами преисподней!» — воскликнул Спартак, и бледное лицо его побагровело. «Стало быть, и галлы уходят!» Все побежали к выходу из лагеря. Эвтибида в шлеме с опущенным забралом, верхом на своей небольшой изящной лошадке, держалась возле Эномая. Ее почти не было видно за его грузной фигурой. Она взяла его лошадь за повод и быстро повлекла на дорогу, по которой уже успели пройти два легиона, а за германцем и гречанкой последовали и другие контубернулы Эномая.

далматские прочники, и вскоре германцы были стиснуты в этом кольце смерти. Убедившись, что спасение невозможно, они решили пасть смертью храбрых и сражались с невиданной яростью свыше 2 часов. Они все погибли, нанеся большой урон римлянам. Последним пал Эномай. Он собственноручно убил одного военного трибуна, одного центуриона, великое множество легионеров, и с необычайной отвагой продолжал сражаться среди мертвых тел, лежавших грудами вокруг него. Весь израненный он был, наконец, поражен в спину ударами нескольких мечей одновременно и рухнул с диким стоном рядом с Эвтибидой, упавшей раньше него. Так закончилось сражение, в котором Гелий уничтожил все 10 000 германцев, ни один из них не уцелел. Но едва прекратился бой, раздался резкий звук букцин, предупреждавший победителей о нападении на них нового врага. Это был Спартак, только что появившийся на поле сражения, и хотя его легионы устали от трудного перехода, он сразу расположил их в боевом порядке, призвал отомстить за гибель угнетенных братьев. И они лавиной обрушились на легионы консула Гелия, среди которых царило смятение. Гелий сделал все возможное, чтобы привести свои войска в боевую готовность, быстро и в порядке произвести перегруппировку для сражения с новым врагом. С новой силой загорелся бой, еще более жестокий и более яростный. Умирающий Эномай стонал, время от времени произнося имя Эвтибиды. Новое сражение отвлекло римлян в другую сторону, и прежнее поле битвы германцев было пустынным. На этом огромном поле, устланном трупами, слышны были только стоны и вопли раненых и умирающих, то громкие, то еле слышные. Кровь лилась ручьями из бесчисленных ран, покрывавших исполинское тело Эномая. Но все же сердце его еще билось. В смертный час он призывал любимую девушку. А в это время она поднялась с земли и, оторвав лоскут ткани от туники одного из погибших контубернулов, лежавших рядом с ней, обернула им свою левую руку. Ее щит разлетелся в куски, и на руке у нее была довольно большая кровоточившая рана. Из-за неожиданного нападения Гелия Эвтибида не успела дезертировать в лагерь римлян или же удалиться с поля сражения, и ей поневоле пришлось принять участие в битве. Когда гречанка была ранена, она решила, что для нее безопаснее всего будет упасть среди 8-10 трупов, лежавших около Эномая, и представиться мертвой. — О, Эвтибида, обожаемая моя! — шептал Эномай слабеющим голосом. На бледное его лицо медленно надвигалась завеса смерти. — Ты жива! Жива! Какое счастье! Я умру теперь спокойно. Эвтибида! Эвтибида! Жажда мучает меня. В горле пересохло, губы потрескались. Дай мне глоток воды и последний поцелуй. Бледное лицо Эвтибида исказило выражение свирепого злорадства, тем более жестокого, что вокруг простиралось необозримое поле, устланное человеческими трупами. Зеленые глаза куртизанки взирали на него с удовлетворением хищного зверя. Она даже не обернулась на слова умирающего и, только вволю насладившись страшным зрелищем, равнодушно повернула голову в ту сторону, где лежал Эномай. Сквозь туман, застилавший глаза умирающего, Эномай разглядел девушку в одежде, обогренной ее собственной кровью и кровью убитых, лежавших рядом с нею. Он со страхом подумал, что и она при смерти, но по мрачному блеску ее глаз и силе ее движений, когда она отшвыривала ногой трупы, усеявшие землю, он понял, что она только ранена. И, может быть, даже ранено легко. Внезапно ужасная мысль